Троицы в Вишнякове. Находится на Пятницкой улице, построена в 1678 году головами московских стрельцов Матвеева, приказа Вишнякова, пятидесятниками Перфильевым и Осиповым, с десятниками и со всеми рядовыми стрельцами, бывшими в осаде на службе в Чигирине. В 1804 году теплая церковь за ветхостью разобрана и вновь построена, а в 1815 году перестроена и настоящая. Пределы. Пророка Илии и Божией Матери Иерусалимской, местночтимая икона которой находится в храме.